Они все вымыли голову и тело, лавановы домочадцы, в благословенной воде пруда, умастились и завелись должным образом, надели праздничное платье, сожгли много душистого масла, чтобы встретить приглашенных гостей приятным запахом. Гости прибывали пешком, верхом на ослах и повозках, запряженных валами или лошаками, и одни мужчины и мужья с женами, и даже дети, если их не с кем было оставить дома. Окрестные крестьяне и скотоводы тоже умащенные, завитые и в праздничном платье, люди такого же, как Лаван, тяжелого нрава и с таким же хозяйственным направлением ума. Они кланялись, прикладывая руку ко лбу, справлялись о здоровье, а затем располагались в доме и во дворе, у котлов и накрытых столов, чтобы, ополоснув руки и прищелкнув языком, призвав на помощь шамаша и воздав хвалу хозяину дома и отцу невесты Лавану, приступить к долгому пиршеству. Пир шел в наружном дворе, между амбарами и в мощеном внутреннем, вокруг камня для жертвенных даров, на крыше дома и на деревянной его галерее, а у самого жертвенника разместились нанятые в хоране музыканты, арфисты, тимпанщики и кимвалисты, которые были также и плясунами. День выдался ветреный, а вечер и вовсе, скользившие мимо луны облака порой целиком ее прятали, что многим, хотя они этого и не высказывали, казалось недобрым знаком. Ведь то были люди простые, и для них не было разницы между затемняющей лик облачностью и настоящим затмением. Душный ветер, со вздохами ходивший по дому, свистевший в камышовых крышах амбаров и заставлявший скрипеть и шелестеть тополя, ворошил запахи свадьбы, испарения умащенных застольцев, кухонный чад, смешивал их, развивал и, казалось, так и норовил сорвать дымное пламя стренок, на которых сжигали нарт и смолу будулу. Этот едкий, взбаламученный ветром дух пряностей, праздничного пота и жареного мяса Яков ощущал в носу неизменно, когда он вспоминал о тогдашнем. Он сидел с лавановыми домочадцами среди других пирующих в верхней горнице, там, где 7 лет назад впервые приломил хлеб с чужеземной родней. Сидел с хозяином дома, его плодовитой женой и их дочерьми, за нагроможденными на скатерти десертом и лакомствами, а пресноками, финиками, чесноком, огурцами, и чокался с гостями, поднимавшими перед ним и перед хозяевами хмельную чашу. Рахиль, невеста его, которую он должен был сейчас получить, сидела с ним рядом, и время от времени он целовал край покрывала, окутывавшего ее тяжелыми от вышивки складками. Она ни разу не подняла его, чтобы прикоснуться к еде и к напиткам. Посвященную накормили, по-видимому, перед торжественным ужином. Она сидела тихо и молча, и только смиренно склоняла закутанную голову, когда он целовал покрывало. И он, Яков, тоже сидел молча, оглушенный праздничной суетой, с цветком в руке, с белоцветной веточкой мирта из орошенного лаванового сада. Он выпил пиво и финикового вина. В голове у него кружилось, и душа его не растворялась в мыслях и не воспаряла созерцательной благодарности, а отяжелела в его умащенном теле, и тело было его душой. Он очень хотел думать и постигать размышлением, как Бог устроил все это, как он явил некогда беглецу возлюбленную, дитя человеческое, которую тому достаточно было увидеть, чтобы навеки избрать ее сердцем и полюбить навсегда, полюбить не только в ней самой, но и в детях, которых она принесет его нежности. Он очень хотел радоваться своей победе над временем, над горьким временем ожидания, назначенным ему, надо полагать, во искупление обиды Исава и горьких его слез. Он хотел с хвалой на устах положить ее, эту победу, это свое торжество, к стопам Господним, ибо принадлежала она никому иному, как Богу, который через него Иакова и через его деятельное терпение поборол время, чудовище семиглавое, как некогда змея хаоса, отчего все, что было затаенным желанием, стало теперь действительностью, и Рахиль сидела рядом с ним в покрывале, которое он скоро поднимет. Он очень хотел участвовать в своем счастье душой. Но со счастьем дело обстоит так же, как и с его ожиданием, которое чем дольше длилось, тем больше утрачивало свою чистоту, смешиваясь с житейскими заботами и деловыми усилиями. И когда деятельно ожидаемое приходит...